Глава 29. Чай благополучно изо рта начальника выливается на одежду, а я вскакиваю с места и прячусь за стулом шефа, чем вызываю в нем приступ смеха. «Вы же сказали, что она уехала!» — шепчу из своего укрытия, крепко сжимая пустую кружку. «Нет, я сказал, что выставил ее, а не то, что она уехала», — изгибает брови. «Вы два сапога пара, оба чокнутые!» Шиплю и прячусь почти под стол за начальника, когда Лена подходит и садится на мой стул. «Что это ненормальное делает под столом?» — хмуро смотрит на меня Елена. «Уже забавы за чаепитием ввел?» «А?» — теперь хмурюсь я. «Вы на что намекаете? Я с ним не спала и не буду!» «Да», — вздыхает девушка, — «я уже поняла, что у тебя мозгов мало», — кривится. Мне показалось, или она назвала меня тупой, потому что я не хочу спать с начальником. Чувствую, как лицо вытягивается. «Вот зачем вы обзываетесь? Что я вам сделала?» Встаю в полный рост, но из-за стула выходить не рискую, а шеф поглядывает то на меня, то на Лену. Ему, наверное, снова весело. Девки скандалят, мыльная опера на диване. Чем закончится противостояние светской дивы и уличной девчонки? Что за мужики пошли? Никакой помощи. «Вот вы ругаетесь?» — обращаюсь к Елене. «А у меня по плану было пыль вытирать в кабинете. Если не верите, возьмите телефон, вон». Киваю в сторону мобильного и машу свободной рукой, указывая в нужном направлении. «Который черный, около вас. Там все написано. Откуда я могла знать, что вы начальнику хотите сюрприз сделать?» Девушка берет телефон, а я тяну руку и разблокирую его. Лена сидит, читает список дел, иногда хмурится. «Сочувствую», — протягивает мне трубку, а потом на шефа смотрит. «Влад, зачем ты это делаешь?» «Мне вот тоже интересно», — пялюсь на него. «Я вам, мальчик, что ли, отчитываться?» — злобно глядит на нас обеих. Я-то сразу ретируюсь подальше, а Лена сидит и смотрит на него. Не пойму, она любит его? Или правда, как шеф думает, ее только деньги интересуют? «Можешь не отчитываться, но знай, если я уйду, это будет уже навсегда», — глухо сообщает. «Лен, не корчь из себя обиженку», — кривится Владислав. «Мы оба знаем, что как только я щелкну пальцами, ты будешь у моих ног». «Фу! Что за разговоры такие? Разве так можно? Или Елена и правда такая?» Пока начальник не видит, делаю ноги, успеваю на носочках дойти до двери, как вдруг громом раздается голос. «А ну стоять!» Шеф даже не смотрит. «Села! Я с тобой еще не закончил». А потом он откидывается на стуле и спокойно продолжает разговор с Леной. Я же сгребаю себя и сажусь в самом дальнем углу, какой тут только есть. «Ты могла послать меня, когда я заявился к тебе, но ты предпочла поехать ко мне». «Зачем?» Впивается в лицо Лены, а та почти плачет. Мне почему-то кажется, что его слезы не берут. «Я решила, что ты одумался». «Да я в стельку был! Вообще не думал!» — смеется. «Кстати, в эту субботу будет игра. Можешь прийти, вдруг встретишь того, кто оценит твои трансформации!» — кивает на ее тело. Похоже, он видел ее до операций, и теперь ему меньше нравится. Может, Владислав Васильевич не любит пышные формы? Кто знает, какие у него вкусы? «Что-то прошлой ночью мне не показалось, что ты остался недоволен», — шипит Лена и встает с места. «Мы оба взрослые люди. Ты же понимаешь, что мне нужно было просто выпустить пар». «Ты идиот!» — кривится девушка и уходит. «А я и не отрицаю», — бросает ей вслед. «Но ты все равно приходи. Валерка будет, он давно на тебя глаз положил». Лена оборачивается, что-то шипит и скрывается за дверью. Провожаю женщину взглядом и вжимаюсь в стул. Моя очередь. «Владислав Васильевич!» Начинаю, не дожидаясь, когда он рот откроет. «Мой господин, я не права, простите, пожалуйста». «Что?» — бросает. «Ты о чем?» «Понятия не имею, но не хочу, чтобы вы меня вот так размазали». Машу рукой в сторону двери, куда Елена вышла. «Я не собираюсь тебя размазывать. И ее не размазал. Вот увидишь, в субботу будет здесь как штык, помяни мое слово. Гарантирую, и на Годунова вешаться будет». «Годунов — это тот самый Валерка, наверное?» «А если нет? Если она вас любит, а вы ее обидели?» — тихо говорю. «Наивная ты!» — хмыкает босс. «Ничего я не наивная!» — возмущаюсь. «Вот увидите, она или не придет, или будет весь вечер около вас!» — твердо заявляю. «Ты так уверена?» Смотрит на меня, а его глазища так и переливаются задорным сиянием. «Чего это он?» «Как-то не по себе становится». «Уверена». Неправильно будет педали назад крутить, потому что его взгляда испугалась. «Что готова поставить на то, что она меня любит?» «У меня ничего нет». Щурится и ухмыляется. «Подставу готовит. Пятой точкой чую». «Я готов простить месяц долго, если ты окажешься права. Это...» — задирает глаза вверх. «77 тысяч». «Ого!» — не могу удержаться от возгласа, но быстро прихожу в себя. «А если проиграю?» — недоверчиво смотрю. «Еще месяц такси по утрам оплачивать мы не вытянем». «Это скучно!» — кривится. Думает пару минут. «Не мешаю». «Есть вариант поинтереснее. Если проиграешь, то на вечеринку наденешь белье, которое выберу я». Выпрямляюсь по струнке и изумленно пялюсь на начальника. «Белье?»